Ага, как же, счастье она нам, стерва, желала, откуда-то появилась в душе тонкость, твердая уверенность. Похоже, на самом деле та бабка пророчила нам смерть, а Ластер уже погиб, а я, значит, следующая, вот тебе, Тонкс и шотландские традиции. Нимфодора непроизвольно провела рукой по животу и пообещала себе, что не станет больше рисковать жизнью, пока ребенок Грюма не родится. Вслух же она сказала Люпину, что, несомненно, верит в победу Поттера и светлых сил. Мать-магия, как же нам повезло, мой маленький, что Ремус все забыл, вновь подумала она облегченно, а вслух произнесла с тщательно дозированной горечью. Если ты так боишься семейных отношений, Ремус, давай попробуем хотя бы остаться добрыми друзьями, я обещаю, что не буду навязываться, живи, как знаешь, а мы с малышом всегда будем рады видеть тебя у нас в доме. Люпин промолчал, впрочем, в этом наполненном болью молчании больше не было сопротивления, только Фатум. Обсудив дальнейшие планы, что касались Ордена Феникса, Нимфодора договорилась снова встретиться с Люпином в доме Уизли, после чего оборотень ушел, раздавленный свалившимися на того проблемами, напоследок грустно пообещав, что через Шиклболта оформит в Министерстве магии все необходимые документы о браке и признании будущего ребенка своим сыном. Эклеры в кондитерской месье Гастона Ленатра были совершенно восхитительными. В сочетании с кофе по-турецки они создавали гармоничную симфонию вкуса. Даже на Карусанте шеф ни разу не встречался с таким высоким уровнем кулинарного мастерства. «Вы сейчас выглядите настолько счастливым, месье Лангбаттом», — негромко рассмеялся собеседник Палпатина, — «будто как минимум амброзию вкушаете, а не эклеры». Генрих де Гис, архимаг и чуть более удачливый соперник бесславно погибшего Кастора Прута, занял освободившееся место в Международной конфедерации магов. Шиф познакомился с Генрихом на собрании акционеров одного из четырех французских фармацевтических гигантов и быстро завоевал симпатии француза. Де Гис, как оказалось, втайне мечтал объединить волшебные и магловские миры, но в одиночку бороться с устоявшимся миропорядком опасался. Даже став архимагом, тот понимал, что встретится с жестким сопротивлением основной массы волшебников, давно привыкших скрывать свое существование. Палпатин аккуратно промокнул рот салфеткой, сделал очередной глоток черного кофе и мечтательно произнес: «Вы даже не представляете, дорогой Генрих, насколько вкусно готовит месье Ленатр. Вам, французам, давно привыкшим ко всему этому великолепию, не понять нас, англичан. Конечно, у нас тоже есть много чего вкусного, но французская кухня – это, я вам скажу, нечто невообразимое для настоящего гурмана. Вы разжигаете в моей душе огонь гордости за свою страну», – рассмеялся довольный де Гис. «Я бы хотел услышать, чем вы меня порадуете, друг мой», – спросил Палпатин и отставил в сторону чашечку. Тем самым он дал собеседнику понять, что начинается серьезный разговор. Месье Жоспин курирует контакты с волшебным миром Франции со стороны Макглов. «Он готов сегодня встретиться с вами, Фрэнк», — ответил де Гис, понизив голос. «Чудно», — довольно улыбнулся шиф. «Мне есть, что предложить месье Жоспину для развития космической программы Франции. А то после несчастной кошки Фелисетт особых успехов ваши астронавты так и не добились, насколько я знаю. И это весьма странно, друг мой, поскольку у Франции есть прекрасный космодром в Африке, почти на экваторе. Я хоть и сам не чураюсь фундаментальных наук, изучаемых обычными людьми, но ваши познания, дорогой Фрэнк, неизменно ставят меня в тупик», — уважительно покачал головой де Гис. «Волшебники, друг мой», — сказал, улыбаясь, Палпатин, — «живут в несколько раз дольше, чем Макглы. У нас, как правило, есть идеальная память и масса возможностей развиваться, недоступных обычным людям. А еще нам подчиняется магия. Так почему мы должны топтаться на месте? Знаете, у меня после выхода из комы было достаточно времени, чтобы понять одну неприятную истину. Развитие магического мира искусственно тормозят. Среди нас есть предатели, и совсем скоро я собираюсь вывести их на чистую воду». Француз замер, над чем-то напряженно размышляя, на скулах мага забегали желваки. «Нам ведь с самого детства внушают, что простые люди слабы, неграмотные и практически животные», — прервал тяжелое молчание Палпатин. «А ведь если всего лишь оглянуться по сторонам, сразу становится заметно, что это не прикрытая ложь. Я вам так скажу, дорогой Генрих, вместе с обычными людьми волшебники смогут не то что солнечную систему освоить, но даже межзвездные перелеты сумеют наладить еще при нашей с вами жизни. Магические поля решат вопрос защиты астронавтов от космической радиации. Двигатели, способные обгонять скорость света, тоже вполне реальны, особенно с нашими-то возможностями. Я уверен, что человечеству следует объединиться вокруг общей цели, одного сильного лидера. Просто представьте себе, насколько будет интереснее жить. Я вас, конечно, поддерживаю, Фрэнк, задумчиво произнес Дегис. Вот только что мы, волшебники, забыли там, в этой холодной пустоте, в космосе находятся нескончаемые ресурсы и возможности для каждого разумного, в том числе и для нас, волшебников, уверенно произнес Палпатин. Вы вот слышали, например, что толщина слоя природных алмазов на Меркурии может варьироваться в пределах 15 и более километров. Если с помощью магии огранить эту мелкую планетку в один гигантский алмаз и сфокусировать через нее энергию Солнца, мы сможем уничтожить любой инопланетный флот вторжения на расстоянии нескольких световых лет. Какой, к Мордреду, флот вторжения? Кому мы нужны? Французский архимаг едва не поперхнулся своим кофе, но тут же заинтересованно спросил. А информация про алмазы верная? Это не шутка. Я слышал, некоторые наши энтузиасты Луну посещали порталами. Может, тогда имеет смысл и на Меркурий слетать? Хотя нет, страшно, быстро погас энтузиазм Дегиза. А вдруг магии не хватит на обратное перемещение? Я и не предлагаю вам немедленно готовить порталы. Это просто пример, сколько всего полезного можно найти на других планетах, ответил Палпатин, щелчком пальцев подзывая официанта. Полагаю, нам уже пора, Генрих, вопросительно посмотрел он на француза. А ведь точно, ваша встреча с Жоспином должна состояться через 10 минут, подскочил на стуле Дегис. Ох, умеете вы красиво говорить, Фрэнк, теперь у меня из головы не идут эти алмазы на Меркурии. Если вы не свернете с выбранного пути, дорогой Генрих, приобнял француза за плечи Палпатин, одновременно передавая официанту щедрые чаевые, все у вас будет, друг мой, и даже больше, чем вы можете себе вообразить. Поверьте, я знаю, о чем говорю, в роду Лангбаттомов были пророки, способные видеть будущее. Едва довольный щедрыми чаевыми официант ушел, как шеф вновь щелкнул пальцами. В следующую секунду внимание посетителей кафе привлек звон бьющегося стекла. С барной стойки случайно упало несколько пивных бокалов, а когда все вновь вернулись к своим разговорам, обоих волшебников за столиком больше не было. Часть 63. Захват власти редко происходит без крови. История с медальоном Слизерина не давала Дамблдору покоя. Он старался исподволь разговорить домовика Блэков, активно применяя легилименцию и свои обширные знания психологии нечеловеческих существ. Далеко не сразу ему удалось извлечь из воспоминаний Кричера информацию о младшем брате Сириуса, Регулусе, и обстоятельствах смерти того. Получалось, Регулус подменил медальон Слизерина в пещере и приказал Кричеру отнести тот на Гримма. Пока домовик отсутствовал, на младшего Блэка напали подводные твари, и Регулус не сумел с теми справиться, как недавно не смог и Гарри Поттер. Видимо, молодой аристократ счел унизительным позвать на помощь старого домовика и умер из-за глупой гордыни, так свойственной чистокровным снобам. Также Альбус узнал из воспоминаний Кричера, что не так давно наземник Кус Флетчер украл артефакт из дома Блэков. Однако вскоре после этого по непонятной причине медальон Слизерина снова оказался в пещере Волдеморта. Неужели наземник Кус перешел на сторону пожирателей смерти? Задумался Альбус. Он понимал, что это вполне возможно, особенно если слуги Волдеморта поймали вора на горячем. Не теряя времени, Альбус отправил патронуса Элфиасу Дожу с предупреждением. Однако старый друг в ответном послании рассказал о битве, в которой погиб Аластер Грюм, а Флетчер бесследно исчез. Кричер. Позвал он в пустоту. Едва домовик появился в спальне, Дамблдор сразу же спросил, где в вашем доме я могу спокойно уничтожить Крестраж. Выпученные глаза Кричера закрылись, и тот замер, словно общаясь с кем-то невидимым. Лучшим местом для проведения ритуала будет дуэльный зал, где вы уже бывали раньше, мистер Дамблдор, учтиво произнес со стены один из вездесущих портретов. Альбус согласно кивнул, и Кричер с готовностью протянул ему руку. Мгновение спустя они уже оказались в том самом месте, где Альбус потерпел такое досадное поражение в поединке с Керриганом. Дамблдор без лишних слов достал медальон Слизерина и положил тот на пол. Затем он извлек из кармана зачарованный хрустальный фиал с ядом Василиска. Всего одной капли оказалось достаточно, чтобы крышка серебряного артефакта пошла трещинами и стала постепенно исчезать. Воздух в зале стремительно наполнился темным дымом, в глубине которого зазвучало зловещее змеиное шипение. «Вот и еще одна часть твоей души будет уничтожена, Том. Совсем скоро ты станешь настолько слабым, что Гарри Поттеру будет очень легко исполнить пророчество», с удовлетворением подумал Альбус, на всякий случай отгородившись магическим щитом. Он заметил, что на месте исчезнувшей крышки артефакта тлеет какая-то бумажка, но подходить ближе не стал. Под воздействием яда Василиска серебряный медальон быстро чернел и исчезал, словно лист дерева, попавший в кислоту. Как только дым и угрожающее шипение исчезли, что, по мнению Дамблдора, означало окончательную гибель частицы души темного лорда, так со стены раздался разочарованный хор голосов. «Вы, светлые маги, все без исключения обманщики и негодяи». Альбус нахмурил седые брови и с вызовом уставился на портреты, с которых на него осуждающе смотрели давно умершие Блэки. «Я понимаю вашу негативную реакцию, господа», — выпятил он подбородок, а затем с победной улыбкой добавил. «Вам, наверное, жаль, что сейчас здесь погибла частица души Волдеморта. Но та же участь ждет любого темного мага, который решится создать крестраж. Нет же, Альбус», — произнес скрипучим голосом Финиас Найджелус Блэк, бывший когда-то давно директором Хогвартса. «Куда вы, пойми вас, кентавр, подевали свои знаменитые очки-половинки? Они бы вам очень пригодились, чтобы понять, что здесь произошло». В груди Дамблдора зародилось неприятное подозрение. «О чем вы говорите, Финиас?» — раздраженно спросил он, внутренне уже понимая, что уничтожение крестража пошло отнюдь не по плану. «Вас перенесли сюда только для того, чтобы энергия от уничтожения крестража послужила благому делу, укреплению алтаря рода», — гневно воскликнул с картины другой, более древний представитель Блэков. «А вы, глупый полукровка, в итоге уничтожили здесь бесполезный предмет. В вашем медальоне на энергетическом уровне не было ничего, кроме капли темной магии и грубых ментальных установок, предназначенных для того, чтобы заставить жертву пить воду из какой-то лужи. Это определенно был медальон Слизерина, я хорошо помню», — запротестовал Дамблдор, с недоверием глядя на нарисованных волшебников. «Так там не было внутри ничьей души, Мордридов, ты идиот», — заорала Вальбурга Блэк, которая и при жизни славилась буйным нравом. «Выходит, вы потерпели очередное поражение от лорда Волдеморта, мистер Дамблдор», — раздался с потолка холодный и сердитый голос. «Только на этот раз проиграли дуэль разумов. Поэтому, как и тогда, вам предстоит взбираться наверх по лестнице позора. Если вы и сегодня не поделитесь достаточным количеством энергии с алтарем рода, вам придется навсегда покинуть Мэнор Блэков». Вцепившись в бороду обеими руками, Дамблдор только кивнул и молча шагнул в открывшийся проход. Он был глубоко разочарован неудачей с крестражем Волдеморта и не собирался делиться магией с обнаглевшим особняком. После двух часов утомительного подъема по бесконечной лестнице его пинком вышвырнули на улицу. К сожалению, в алтаре, вероятно, была заложена какая-то ментальная программа, потому что Альбус больше не мог вспомнить адрес Блэков. Дом словно растворился в воздухе. «Мерзкие темные ублюдки! Ваш Мэнор провонял злом. Почему нельзя было просто открыть дверь?» — бормотал Дамблдор, потирая костлявый зад, нывший от удара о мостовую. «Хорошо, хоть никто не видел этого позора», — подумал он, вставая с брусчатки. Для одиночной аппарации волшебная палочка была ему не нужна, поэтому Альбус наложил на себя заклинание невидимости и, крутанувшись на одной ноге, исчез с площади Гримма, чтобы появиться в Годриковой впадине, у дома своих родителей. Через многочисленные камины в атриуме Министерства магии один за другим стали появляться волшебники в одинаковых черных мантиях и серебряных масках. Дежурный Аврор из новеньких не успел подать сигнал тревоги, получив аваду в спину от подошедшего сменщика. Основные силы Аврората и ДМП были заранее отправлены Яксли и Тикнессом в патрули или служебные командировки, а с теми, кто оставался в министерстве, все было заранее согласовано. Проще говоря, почти все остававшиеся бойцы силовых подразделений были тайными сторонниками Волдеморта. Сотрудников всех остальных отделов принуждали клясться магией в лояльности к захватчикам. Чиновники министерства должны были продолжать выполнять свои обязанности, не помышляя о сопротивлении новой власти. Тех, кто отказывался от этой клятвы, убивали на месте. Скримджер благожелательно слушал доклад начальника ДМП о взятой под контроль ситуации с преступностью, как в дверь заглянула Амбридж и знаками показала, что хочет сообщить крайне важные новости. «Ну что у вас там такое, Долорес?» – недовольно спросил Скримджер. «Нельзя было подождать, пока мы с мистером Тикнессом не закончим совещание?» Внезапно выволочку то красневший, то бледневший помощницы прервал насмешливый голос Пия. «Мы и так уже закончили, Руфус, слава магии, а все благодаря вашей слепоте, Ступифай, инкарцера». Сразу после того, как Скримджер уткнулся лицом в столешницу, в кабинет вошли братья Лестриндж в сопровождении десятка магов. Следом за ними вошла и Амбридж, заколдовав за собой дверь. «Хорошая работа, Пи», — показал соратнику большой палец Рудольфус Лестриндж. «Сейчас мы поглядим, знает ли наш министр, где прячется Гарри Поттер. Ты готов сотрудничать, Руфус, Легилиминс?» Однако не с первого, ни с десятого раза пожирателям смерти не удалось сломить сопротивление Скримджера. Разозлившись, те начали пытать министра по старинке. Но даже после Круциатуса бывший мракоборец лишь сыпал проклятиями и желал всем скорейшей смерти. Скримджер до последнего сохранял спокойствие и достоинство. Несмотря на то, что он оказался не самым лучшим министром, погиб Руфус как настоящий герой, не раскрыв врагам ни одной тайны. В кабинет к Палпатину ворвалась испуганная секретарша. Клируатер держала в трясущихся руках бумажный самолетик, которыми обычно пользовались сотрудники для связи между собой. «Сэр, Мэри Кроткот прислала мне сообщение. Пожиратели смерти захватывают Министерство магии. Министр Скримджер убит. Авроры действуют заодно со слугами того, кого нельзя называть. Мэри и остальных девочек пока заперли в зале совещаний, но она слышала за дверью ужасные крики». С отчаянием в голосе выпалила секретарша. «Как интересно», — сказал Палпатин, поправляя галстук и вставая из-за стола. «Не стоит так нервничать. У нейтралов достаточно сил, чтобы навести порядок в магической Англии. Сейчас я поднимусь к Скримджеру и проверю слова твоей подруги, а ты, будь добра, оставайся пока здесь. Умеешь передавать сообщения патронусам?» «Да, сэр», — почему-то покраснела Клируатер. С помощью пассивной легилименции Палпатин уловил обрывок воспоминаний девушки, в которых Персивалю Изли учит мисс Клируатер разным полезным чарам. «Отправь, будь добра, послание лордам Малфою и Гринграссу», — сказал он добродушно. «Передай им дословно. Пусть начинают действовать согласно плану». «Я поняла вас, сэр», — кивнула немного успокоившаяся секретарша. Видимо, хладнокровие Палпатина передалось Клируатер, и та стала более собранной. Шиф вышел в коридор, негромко насвистывая имперский марш. Здесь, на нижних уровнях Министерства магии, было тихо и пустынно. Поднявшись по лестнице на следующий уровень, шиф заметил, что на двери, ведущие в отдел тайн, наложены крайне замысловатые защитные чары. Видимо, невыразимцы заранее знали, что в Министерстве магии в этот день произойдет смена власти. По пути к лифтам Палпатин заметил идущий навстречу ему отряд решительно настроенных волшебников во главе с Руквудом-старшим, который шел без маски. Видимо, пожиратели смерти собирались проникнуть в отдел тайн, чтобы установить контроль над каминной сетью. Надо же, какие предусмотрительные ребята! Они и пропуск себе подготовить успели, мысленно усмехнулся шиф, заметив, что в составе отряда идет какой-то невыразимец. «Сопровождайте преступников в камеры, сэр», сделанной наивностью обратился он к невыразимцу. Вместо ответа весь отряд, не тратя времени на разговоры, схватился за волшебные палочки, и волшебники, не раздумывая, атаковали Палпатина. Вот только шиф успел немного раньше. Пол и стены вокруг отряда пожирателей в ту же секунду выстрелили каменными струнами, пробивая тела незваных гостей. Вопли боли и ужаса быстро затихли. Дождавшись, когда последние конвульсии прекратятся, Палпатин подошел вплотную к сюрреалистической инсталляции и резким движением сорвал маску с погибшего невыразимца. «Вот оно в чем дело», — задумчиво пробормотал шиф. «Похоже, они родственники, ХММ». Несомненно, между невыразимцем и Руквудом-старшим, чьи тела находились рядом, было очевидное сходство. Шиф развеял чары, и трупы волшебников, которые висели на каменной паутине по всему коридору, шлепнулись на мраморный пол. Осторожно переступая трупы, чтобы не запачкать туфли в крови, Палпатин направился к лифтам. В душе бывшего ситха бурлил котел веселой ярости, а запах крови, идущий от кучи убитых волшебников под ногами, заставлял довольно улыбаться. Нечасто ему выпадала такая возможность свободно заниматься любимым делом. Переместившись на самый верхний уровень, он никого там не нашел, кроме несчастного Скримджера, чей обезображенный пытками труп валялся в луже застывшей крови на полу кабинета. Безразлично пожав плечами, Палпатин вышел обратно в коридор из ставшего склепом помещения и направился к лестницам, ведущим на следующий уровень. Сканирование пространства показывало, что этаж был совершенно пуст. Видимо, всех служащих согнали куда-то ниже. На следующем уровне располагались департамент правопорядка и Аврорат, и вот там Палпатин встретил еще один вооруженный отряд волшебников в серебряных масках. В компании пожирателей смерти обнаружился действующий начальник ДМП, не связанный, а вполне свободный и даже вооруженный волшебной палочкой. «Добрый день, я смотрю, вы нашли себе новых друзей, мистер Тикнес», — спустился с лестницы Палпатины, не обращая внимания на грозный вид магов, произнес с холодной усмешкой. «Предлагаю всем немедленно бросить оружие и сдаться. Гарантирую вам справедливый суд. Тому, кто не успел испачкать руки в крови невинных, обещаю минимальный срок заключения в Азкабане. Смотрите, кто тут такой важный? Это же сам верховный волшебник Визингамата», — глумливо крикнул какой-то пожиратель. «Слышь, тля, Лангбаттом, сам давай вытаскивай свою палочку и бросай сюда. Может быть, темный лорд пощадит тебя, если принесешь клятву верности. Знаете, мистер Крикун, я надеюсь, ваш господин тоже здесь сегодня появится», — сказал Палпатин, выставляя перед собой открытую ладонь, словно сдаваясь. Однако следующие его слова прозвучали издевательски. «Мне не хотелось бы охотиться по всей Англии за этой трусливой лисой». «Что? Да как ты смеешь, гад? Бей его! Хайрэрэр-ша-ша-ша!» Возмущенные крики пожирателей резко переросли в хрипы и шипение. Сложно кричать с удавкой на шее, а каждый из трех десятков волшебников, стоящих перед Палпатином, внезапно ощутил на своем горле смертельное касание его телекинеза. Шив безэмоционально наблюдал за агонией задыхающихся магов, держа перед собой открытую ладонь. Затем на его добродушном лице прорезалась жестокая усмешка, а глаза стали желтеть. Слушая хрипы магов, неприятно напомнившие ему работу дыхательного механизма в костюме Дарта Вейдера, он сжал пальцы в кулак, разворачивая руку ладонью к себе, будто грозил кому-то далекому. По коридору разнесся мерзкий хруст ломающихся костей, и на пол попадали мертвые тела слуг Волдеморта. Питер Кнесс в ужасе оглянулся по сторонам, палочка в руке долговязого волшебника затряслась. «Мерлин Великий, противотаталум!» — рявкнул Тикнес, создавая вокруг себя самый надежный щит, изучаемый на аврорских курсах. Тайный агент Волдеморта торжествующе посмотрел на Шива, но тут же застыл, наткнувшись на тигриный взгляд желтых глаз бывшего ситха. Палпатин без лишних церемоний ворвался в сознание противника, быстро просматривая последние события, участником которых стал Тикнес. Тот попытался было разорвать зрительный контакт, но не сумел даже моргнуть. Через минуту глаза Пия помутнели, изо рта пошла кровавая пена, после чего тот умер от обширного кровоизлияния в мозг. «Извини, Тикнес, но я не успел узнать, что стало причиной твоего предательства. Империус, или ты сам решил, будто сможешь построить лучшую карьеру, работая на Волдеморта? К сожалению, твой разум оказался слишком хрупким. Поэтому мы официально объявим, что ты геройски погиб от рук пожирателей», — пробормотал Шиф, глядя на труп, а потом спокойно переступил через бывшего начальника ДМП и пошел дальше по коридору. Вооруженные отряды Малфоя и Гринграсса уже должны были захватить атриум министерства, чтобы оперативно ловить беглецов. Поэтому Шиф решил проверить весь сектор защитников закона, а потом, постепенно спускаясь с этажа на этаж, загнать пожирателей смерти в одну ловушку. Он наложил диагностические чары и сразу понял, что в отделе выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний кого-то пытают. Когда Палпатин заглянул в помещение через взорванную бомбардой дверь, то увидел в кабинете двух пожирателей смерти. Один волшебник держал под Круциатусом стонущего от боли Артура Уизли, а второй рылся в шкафу, вероятно, в поисках чего-то ценного. Сика. Короткий взмах палочки Палпатина был настолько быстрым, что человеческий глаз не успел бы его заметить. Оба пожирателя только начали поворачиваться на шум, как тут же рухнули на пол, фонтанируя кровью из перерезанных шей. Глупые банты. Надо было контролировать выход, а не мух ловить, — хмыкнул Шиф, наблюдая, как маги, суча ногами, тщетно пытаются зажимать раны. Меж тем Уизли застонал, приходя в себя. «Как ты, Артур, жить будешь?» — участливо спросил Палпатин, глядя, как рыжий маг с трудом поднимается на ноги. «Спасибо, в Гэнг», — прошамкал тот разбитым ртом. Видимо, челюсть Уизли была раздроблена, потому что слова рыжего волшебника прозвучали неразборчиво. Шиф со вздохом наложил на Уизли лечебные чары и сказал: «Приходи в себя, Артур, не надо больше геройствовать, у тебя же семья, лучше о них подумай». Развернувшись, он вышел из разгромленного кабинета, оставив Уизли в компании двух мертвых пожирателей, и поспешил дальше. Ожидаемую вспышку светлой магии Патронуса он застал уже возле лестницы на следующий уровень и злорадно усмехнулся. Посланный Артуром Уизли сигнал членам Ордена Феникса означал, что те вскоре тоже попадут в ловушку, устроенную в атриуме Грингроссом и Малфоем. Следующие полчаса, по дороге вниз, он в быстром темпе очищал от врагов уровень за уровнем, без жалости давя всякое сопротивление. Пожирателям смерти не помогали ни численное преимущество, ни темная магия, ни обещание бросить оружие. Освобожденные работники министерства провожали Палпатина благодарными возгласами и слезами. Многие волшебники пошли дальше вместе с ним, ожесточенно бросаясь с палочками на встреченных пожирателей. К неудовольствию Палпатина, не всегда им удавалось вовремя прийти на помощь. На каждом уровне они находили убитых и раненых людей, жертв насилия и пыток. Казалось, слуги Волдеморта были искренне уверены в своей вседозволенности и неподсудности. Когда Палпатин во главе сводного отряда работников министерства спустился в атриум, тесня последних отбивающихся пожирателей смерти, внизу их встретила какофония магической битвы. Свист заклинаний, взрывы, крики умирающих, рев оборотней. Шив быстро оценил текущую диспозицию, пригнувшись от пролетевшей над головой Авады. Малфой и Нот с поддержкой Крэбба и Гейла теснили братьев Лестринджи. Гринграсс сбился с Долоховым, но, похоже, проигрывал. Здесь же сражались члены Ордена Феникса. Однако сегодня тем приходилось противостоять не только пожирателям, но и волшебникам из партии нейтралов. В целом собранные Грингроссом и Малфоем силы побеждали, выдавливая врагов к центру. В какой-то момент пожиратели и оставшиеся на ногах члены Ордена Феникса даже стали совместно отбиваться от наседающих на них со всех сторон нейтралов. Как только Палпатин сбежал по лестнице, впереди раздался оглушительный грохот. Сражавшихся там магов раскидало в разные стороны, а в центре атриума закрутился черный смерч. Извивающиеся потоки темной магии быстро слились в одну пугающую фигуру, наполняя воздух запахом сырой могилы. У большинства сердца сжались на миг от безотчетного страха, а в центре опустевшего пространства материализовался из мрака лорд Волдеморт. Битва замерла, пожиратели смерти воспрянули духом, а в сердцах остальных волшебников поселились неуверенность и страх. Великий темный волшебник явно превосходил всех окружающих как по мастерству, так и по голой мощи. Звук шагов Палпатина, который не спеша пробирался сквозь застывшую толпу, показался болезненно резким. «Достаточно проливать чистую кровь», — ледяным тоном произнес Волдеморт, увидев, что все боятся даже посмотреть в его сторону. «Признайте мою власть, и я обещаю, сегодня никто больше не пострадает». «Какая примитивная ложь! Вы говорите сегодня, потому что волшебники, которых ваши слуги не сумели убить в этот день, начнут умирать уже завтра», — насмешливо сказал Палпатин, выходя в круг. «Лангбаттом», — презрительно произнес Волдеморт, — «ты не имеешь достаточно могущества, чтобы называться верховным волшебником. Ты просто жалкая пародия на мага, ничтожный червь и торгаш. Преклони колени, раб, и я позволю тебе жить у моих ног». Желтые глаза Палпатина с обманчивой линцой скользнули по мрачной фигуре темного лорда. Сикхская силовая техника Дунмоч, как и всегда, сработала безупречно, высветив в душе противника самое уязвимое место. Глядя в надменное лицо Волдеморта, Шиф произнес с изрядной долей иронии: «Я думаю, вы неверно оцениваете расклад сил, мистер Реддл. Кажется, так звучит ваша настоящая фамилия, не правда ли?» Змеиные глаза Волдеморта угрожающе сузились, а Шиф повысил голос, чтобы его точно все услышали, и продолжил с четко дозированным удивлением: «Право слово, господа, неужели никто уже не помнит эту кошмарную трагедию? Одна молодая леди из семьи Гонд, которая могла бы гордиться своими корнями, идущими чуть ли не от самого Салазара Слизерина, выносила ребенка от грязного Макгла и сбежала с любовником, опозорив свой род. Безутешные Гонты, будучи не в силах смириться с поступком дочери, прокляли и лишили магии предательницу крови. Мирапа Гонт не смогла пережить роды и умерла, а ее ребенок, зачатый от Макгла, попал в приют. Но самое интересное, там его отыскал покойный Альбус Дамблдор и вырастил как игрушку для собственных постельных утех. Это вкратце история нынешнего мистера Волдеморта, а на самом деле, Томаса Марвала Ридбла-младшего, мерзкого грязнокровки. Толпа магов ахнула, даже пожиратели смерти смотрели на темного лорда с ужасом и неверием. Авада Кедавра. Взорвался ненавистью Волдеморт, но искрящийся зеленый луч смертельного заклинания отрикошетил в потолок, встретившись с мечом, который внезапно появился в руке Палпатина. Все волшебники бросились в рассыпную, освобождая место для смертельной дуэли. Большинство магов предпочло наложить на себя самые сильные щиты. У грязнокровок нет чести и уважения к дуэльному кодексу, нет даже понимания традиций нашего мира, презрительно говорил Палпатин, с каждым шагом надвигаясь на Волдеморта и неуловимыми взмахами меча отбивая летевшие навстречу чары. «Ты проиграешь, Лангбаттом, еще минута, и ты труп. Я обязательно убью всех, кто тебе дорог», — шипел Волдеморт, наращивая силу заклинаний. Палпатин, словно не замечая нарастающего напряжения в магическом поле, неумолимо приближался к своему противнику. По всему залу сверкали щиты, отражавшие лучи заклинаний, что рикошетом отлетали от заколдованного меча, вращавшегося будто пропеллер. Скрипя зубами от ярости, Волдеморт ударил почти в упор, вложив все свои силы в атаку, но огненный шар, шипящий от переполнявшей его энергии, был с легкостью отражен мечом Палпатина и улетел в скульптурную фигуру, превращая ту в маленькое озеро кипящей лавы. Когда между ними осталось не более пары метров, темный лорд превратился в черный дым, собираясь атаковать сверху. Однако Шиф мгновенно ускорился и секанул мечом туманную фигуру. «А-а!» – завопил Волдеморт от нестерпимой боли. Тело мага стало материальным прямо в воздухе, а отрубленные ноги остались лежать в метре от Палпатина. Через секунду и сам темный лорд, истекая кровью, свалился чуть поодаль, словно мешок картошки. «Сдавайтесь, мистер Редбл», — спокойно сказал Палпатин, вытирая меч платочком, — «вы проиграли. Теперь вашу судьбу решит Визингамот. Позвольте целителям помочь вам». Волдеморт мутнеющим взглядом уставился на обрубки собственных ног, а затем из последних сил поднес к виску волшебную палочку. Палпатин прищурился, и в следующее мгновение голову темного лорда разнесло на куски, а по мраморному полу разлетелись веером кровавые брызги. Шиф показательно вздохнул и, отыскав глазами в толпе Малфоя, указал лезвием меча на пожирателей смерти и членов Ордена Феникса. «Люциус, примите капитуляцию у всех, кто благоразумно решил сохранить собственную жизнь. Сдайте палочки, господа», — обратился он к пожирателям, шокированным жестокой и скоротечной расправой над Волдемортом. «Ваш сюзерен погиб, и вам больше ни за что сражаться. Подумайте лучше о своих семьях. Сегодня уже достаточно пролилось волшебной крови». Аккуратно смешав темную и светлую магию в собственном источнике, Шиф выплеснул вокруг себя целое облако нейтральной энергии. Его глаза вновь стали выглядеть как обычно. Впечатленные такой явной демонстрацией силы, волшебники из обоих запрещенных орденов побросали палочки, позволяя себя связать. Только Кингсли Шиклболт и Нефадера Тонкс не хотели сдаваться, доказывая Крэббу и Гайлу, что являются действующими аврорами. Вот только никто не собирался церемониться с проигравшими, поэтому все фениксовцы тут же свалились на пол оглушенными. «Я попрошу вас, господа», — повернулся Палпатин к Гринграссу и Малфою, — «организовать срочное собрание всех партий Визингамота. Не забудьте пригласить Элфиаса Дожа с его сторонниками и Паркинсона с остатками радикалов. К моему глубокому огорчению, министр Скримджер погиб, и у нас явный кризис власти. Так что всем нам нужно срочно избрать хотя бы временного министра, способного разгрести эту воняющую кучу». Гринграсс и Малфой согласно кивнули, а Палпатин, добавив в голос магии, громогласно произнес, перекрывая шум: «Кто-нибудь уже вызвал сюда целителей из Мунга? Нужно срочно организовать помощь всем пострадавшим. Ну же, пошевеливайтесь, господа волшебники». Его командный рык как будто пробудил все вокруг от сна, и маги тут же засуетились. Тяжелораненых вскоре организованно начали переправлять каминами в Мунга. Убитых пока складывали рядами возле фонтана магического братства. Пленных под конвоем отрядов нейтралов отправили на самый нижний этаж, в камеры предварительного содержания. За всеобщей суетой никто и не заметил, как от трупа Волдеморта отделилась полупрозрачная серая тень и скользнула в стену. Часть 64. Последствия битвы в министерстве. Возвращаясь в свой офис, Палпатин устало прислонился к стенке лифта. Шевелиться не хотелось. Несмотря на внешнюю легкость победы над Волдемортом, он чувствовал себя скверно. Сердце сбоило, магический источник болезненно пульсировал, а каналы соднило, словно кожу, обожженную кипятком. Сегодня Палпатину неоднократно пришлось использовать магию на пределе возможностей тела Фрэнка Лонгботтома, а иногда и выходить за эти пределы. Если бы не изнурительные тренировки с зачарованным мечом, он бы, вероятно, сжег себя сегодня. Шиф, сгорбившись, медленно шел по коридору к залам Визингамота, надеясь отдохнуть в тишине хотя бы полчаса. Открывая дверь приемной, он отшатнулся, услышав отчаянный крик Клируатер. «Стойте, сэр, засада, не ЕЕТ!» Лишь благодаря способностям метаморфа Палпатин сумел избежать смертоносного луча Авады, который зеленым сполохом промелькнул мимо лица, обдав леденящим холодом. Тем же невероятным, быстрым движением шиф оказался в приемной. Однако то, что он там увидел, заставило его замереть. «Бросай палочку, Лонгботтом, или я убью ее!» — прозвучал гневный приказ. Возле стола секретарши, прижавшись к той со спины и схватив девушку за горло, стоял Карбон Яксли. Палочка главного Аврора находилась в опасной близости от сонной артерии заплаканной Пенелопы Клируатер. Долорес Амбридж, которая, по всей видимости, ранее искала что-то компрометирующее в его кабинете, настороженно выглянула из дверей. Палпатин присел на одно колено, осторожно положил палочку на пол и холодно произнес, из-под лобья глядя на Яксли: «Все пожиратели уже находятся в камерах, Карбон, а Валдемарт убит. На что вы вообще рассчитывали, придя сюда и решив напугать мою секретаршу?» «Ты лжешь, Лонгботтом, лорда нельзя убить, он бессмертен», — презрительно фыркнул Яксли. «Долли, забери, пожалуйста, у него оружие на всякий случай». «Акция, палочка Лонгботтома», — квакнула Амбридж самодовольно. Однако, несмотря на академически правильно выполненное заклинание, чары почему-то не сработали. Концентратор не шелохнулся, продолжая спокойно лежать там же, где его оставил Палпатин. Шокированное выражение лица Амбридж сделало ту еще больше похожей на жабу. «Вы, наверное, плохо поняли, что я сказал», — спросил Палпатин с усмешкой. «Вашего хозяина больше нет, мистер Валдемарт лишился головы. Я лично обезвредил его, причем сделал это, не используя палочки. Неужели думаете, я не смогу справиться с вами? Вот вы, Карбон, действительно считаете, что у вас в руках волшебная палочка, а не, допустим, гадюка?» Яксли с непередаваемым ужасом уставился на свои скрюченные белые пальцы, а потом с силой ткнул себя в глаз волшебной палочкой, словно мизерикардией. «Эта тварь меня укусила. А-а-а!» Завопив от жуткой боли, Яксли схватился за лицо, забыв про заложницу. Почувствовав, что свободно, Клируатер мстительно пнула того в колено и рванула в сторону Палпатина. Амбридж побледнела, схватилась за висевший на шее серебряный медальон и визгливо прокричала, выставив тот перед собой словно щит: «Не смейте применять ко мне ваш долбанный гипноз. Я вхожу в древнейший и благороднейший род Силвинов. Нападение на одну из своих дочерей они вам точно не простят. Вы думаете, меня остановит какая-то побрякушка?» — хмыкнул удивленно Палпатин, призвав палочку небрежным жестом. «Да и в целом, поверьте, мисс Амбридж, мне плевать на каких-то Силвинов. Я еще проверю немного позже, а не были ли они среди тех, кто прислуживал Валдемарту. Лучше сдавайтесь, а то ведь ваш одноглазый приятель скоро истечет кровью под столом». В этот момент, хоть и с трудом, Яксли все же смог подняться на ноги. При виде его изуродованного и окровавленного лица Клируатер, стоявшая позади Палпатина, испуганно вскрикнула. Неожиданно в скрюченной ладони Амбридж раскрылся медальон. В воздух взметнулись клубы черного дыма, и чей-то вкрадчивый голос прорезал сгустившуюся над головой Амбридж темноту: «Карбон не просто так привел вас сюда, к своей любовнице. Пока ты искала за дверью компромат, они с Клируатер предавались страсти прямо на этом столе. Поверь, Долорес, Карбон уже давно наслаждается прелестями других женщин, но ты можешь положить этому конец прямо сейчас. Убей его, упьей-ей-ей, Авада Кедавра!» С иступленной ненавистью выплюнул Амбридж, запустив в Яксли убивающим заклинанием. На какое-то мгновение вид обезумевшей бабищи напомнил Палпатину сердитого босса Насса Снабу. Мертвого Яксли швырнула спиной на стол секретарши, что еще сильнее разозлило Амбридж. Глаза женщины загорелись призрачным светом, жабий рот растянулся в гримасе ненависти, волосы встали дыбом. Напоминавшая теперь банши Амбридж стала медленно поворачиваться в сторону испуганно заверещавшей Клируатер. «Петрификус тоталус, инкарцера», — быстро произнесший в стандартную связку для буйных пациентов Мунга, досадуя про себя, что времени для экспериментов сейчас нет. Ему было интересно узнать, Какие еще сюрпризы может преподнести воздействие этого необычного артефакта на неподготовленный разум? Нечто подобное он уже встречал в доме Блэков, но там в похожем медальоне был спрятан крестраж Вальдемарта. Здесь же никакой филактерии не было. Создатель этой простой, но весьма эффективной ментальной ловушки явно обладал талантом в области темной магии и артефакторики. Амбридж мгновенно потеряла сознание и грохнулась на пол лицом вниз, связанная по рукам и ногам. Медальон сразу же захлопнулся сам собой, лишившись магической подпитки. «Мисс Клируатер», — сказал Палпатин, строго посмотрев на секретаршу, — «вы волшебница или кисейная барышня? Хватит визжать мне на ухо, отлевитируйте, будьте так добры, эту преступницу в камеры этажом ниже. Использование непростительных заклинаний само по себе является серьезным преступлением, за которое полагается заключение в Азкабан. А если учесть отягчающие обстоятельства, то это может привести к более суровому наказанию, поцелую дементора. И попросите кого-нибудь подняться сюда, чтобы забрать тело Яксли. Я посмотрю, что эти вандалы натворили в моем кабинете, а потом тоже спущусь к вам. Допросы нужно проводить сегодня, пока воспоминания еще свежие и можно четко понять, как схваченные преступники относятся к произошедшему. Иначе уже завтра все эти волшебники станут утверждать, что действовали под Империусом. Убедившись, что ничего ценного не было украдено, Палпатин вышел из кабинета. В приемной он увидел Гавейна Робертса, который как раз поднял левитацией тело убитого Яксли. Преступники в камерах, легилимент от невыразимцев уже сидит в допросной. «Все ждут только вас, лорд Лангбаттом», — отдуваясь, отрапортовал тот. «Хорошо, Гавейн, пойдемте скорее», — кивнул Палпатин и вышел следом. По дороге он сообщил главе отряда мракоборцев, что тому на время придется взять на себя руководство всем управлением. Занятый контролем заклинания левитации Робертс только согласно кивнул. Спускаясь на тюремный уровень, Шиф прогнал по телу волну магии, мобилизуя оставшиеся ресурсы. Ночь обещала быть долгой, ему предстояло много работы, и Палпатин не мог позволить себе выпасть из роли мудрого и справедливого верховного волшебника. Гарри, Гермиона и Рон веселились на свадьбе Билла и Флёр Уизли, когда прилетевший патронус Шиклбалта заставил их всех забыть о празднике. «Министр магии убит, министерство пало, срочно прибыть будем сражаться мы выстоим», глухо бубнил, предположительно, голос Кингсли, вызывая все больший ужас в сердцах гостей Уизли. Началась давка, маги в панике заметались, а некоторые волшебники расчищали себе дорогу с помощью отталкивающих чар. В какой-то момент Гарри даже показалось, будто вместе с патронусом Шиклбалта к норе из Лондона прилетели пожиратели смерти, чтобы схватить их всех. И хотя он помнил уроки наставников из министерства, которые утверждали, что трансгрессировать в незнакомое место невозможно, паника оказалась очень заразительной. В суматохе Гермиона схватила их с Роном за руки, после чего отпарировала в Лондон, где они едва не погибли под колесами автобуса, увернувшись буквально в последний момент. «Ты сошла с ума?» – завопил Уизли, схватившись за металлическое ограждение. «Аппарировать сразу втроем, это даже не парная трансгрессия, это вообще кошмар. А вдруг кого-нибудь из нас расщепило бы? Хватит истерить, Рон. Разве было бы лучше, если бы нас поймали пожиратели смерти?» — огрызнулась Гермиона. «Давайте вы не будете ругаться, и так мы в этих мантиях похожи на сбежавших циркачей», — буркнул Поттер и первым зашагал по тротуару. «Сейчас нам нужно думать, где спрятаться, а не спорить по пустякам», — сказал он, не оборачиваясь. «Я еще в начале лета стерла память родителям о себе и внушила им, что переезд в Австралию — их давняя мечта», — смущенно призналась Гринджер. «Я просто боялась, что их найдут и убьют пожиратели смерти», — добавила она, пожав плечами в ответ на ошарашенный взгляд Уизли. «Зато теперь мы можем пойти ко мне домой. Ага, а твоих родаков Макглав с их потекшими от обливейта мозгами уже, наверное, слопали австралийские крокодилы», — буркнул ухмыльнувшись Рон. «Ты хоть бы заставила их вначале все имущество на тебя переписать». «Заткнись, Уизли», — выхватила палочку Гермиона. «Не хочешь ко мне домой идти, сам предложи, где нам спрятаться». «Можешь меня убить, Гермиона», — сказал Рон, отмахиваясь. «Нам так и так крышка. Тот, кого нельзя называть, захватил власть, а Дамблдор, единственный, кто мог остановить пожирателей, умер, переборщив с выпивкой. Если верить статьям этой дуры Скитер, конечно. Скитер постоянно говорит неправду, мы это давно знаем», — возмущенно воскликнула Гермиона. «Дамблдор не мог умереть так нелепо. К тому же профессор неоднократно повторял нам, что только Гарри способен окончательно победить Волдеморта. Ты сама-то в это веришь, будто не помнишь, как у Гарри обстоят дела с заклинаниями. Он только экспеллиармус нормально и выучил. И Уизли с обреченностью в голосе махнул рукой. Гарри внезапно остановился и, обернувшись к друзьям, с кривой улыбкой, произнес: «Спасибо, Рон, за твою веру в меня. Знаете, ребята, я придумал, где мы можем спрятаться сегодня. Вы сами увидите, что не все так плохо». Они как раз подошли к остановке, и, не собираясь отвечать на посыпавшиеся вопросы, Поттер первым шагнул на подножку автобуса. Спустя 20 минут друзья оказались на площади Гримма. Когда они вошли в старый дом Сириуса Блэка, Гарри ожидал, что их встретит Дамблдор. Однако внутри было пусто. Оставив друзей в гостиной, он поднялся на второй этаж и вошел в комнату, которую занимал бывший директор. Но там тоже было пусто, причем создавалось впечатление, что постоялец съехал уже давно. Комната выглядела нежилой, как и весь остальной особняк. «Кричер!» – прошептал Гарри. С легким хлопком воздуха, вызвавшим завихрение пыли на полу, в комнате появился домовой эльф. «Что нужно Гарри Поттеру от старого Кричера? А где Альбус Дамблдор?» – растерянно спросил Поттер и, не удержавшись, чихнул. Гнусному светлому обманщику еще месяц назад было навсегда запрещено посещать мэнор древнейшего и благороднейшего рода Блэк, произнес домовик с такой кислой физиономией, будто сживал лайм целиком. Удивленный Поттер попытался расспросить замолчавшего эльфа, но тот отказался рассказывать, мол, это только дело рода Блэка и самого Дамблдора. Подумав, Гарри решил, что сейчас лучше пойти отдохнуть, а упрямого домовика можно будет попытаться разговорить и завтра. Поттер спустился к друзьям и предложил ночевать прямо в гостиной, потому что в комнатах наверху слишком пыльно. Сегодня все здорово переволновались, поэтому ни Рон, ни Гермиона спорить не стали. Гринджер устроилась на диване, Поттер расположился в кресле, а Уизли пришлось довольствоваться ковром, используя в качестве подушки пуфик. Едва Гарри уснул, как тут же ощутил себя наблюдателем в голове темного лорда. Он, Волдеморт, почувствовал зов о помощи от Эликта Клароу и аппарировал по сигналу черной метки прямо в атриум Министерства магии. Здесь повсюду сражались волшебники, но стоило только ему появиться в центре зала, как битва тут же стихла. Он, Волдеморт, начал нести какую-то пафосную чушь, чтобы усыпить бдительность противников, когда среди трусливо прячущих глаза магов нашелся один смельчак, и Гарри с удивлением узнал отца Невилла. А дальше случилось совсем странное. С каждым ядовитым замечанием Лонгботтома-старшего внутри него, Волдеморта, словно зарождался вулкан, готовый вот-вот взорваться. Гарри никогда не думал, что живое существо способно ненавидеть кого-то с такой исступленностью. И тут Лонгботтом-старший, явно не осознавая, что творит, обозвал его, Волдеморта, грязнокровкой. Лютый шар ненависти, в который успел уже превратиться темный лорд, лопнул с силой, затмивший извержение знаменитого вулкана Пенатуба. Авада Кедавра, которую он, Волдеморт, швырнул в отвратительно спокойную харю Лонгботтома-старшего, была такой силы, что должна была разнести того в клочья. Однако, к неверию Гарри, Лонгботтом-старший играючи отбил непростительное заклинание мечом, внезапно материализовавшимся в правой руке. С похожими железяками иногда тренировались Невилл и Чжоу Чанг, когда приставучий когтевранке надоедало летать на метле за Снитчем. Между тем его, Волдеморта, совершенно не обескуражила первая неудача, и темный лорд начал планомерно обстреливать отца Невилла невероятным количеством убийственных чар, все больше усиливая напор. Однако Лонгботтом-старший хладнокровно продолжал отбивать все атаки, подходя ближе и ближе, пока он, Волдеморт, не начал испытывать некоторое беспокойство, смешанное с раздражением. Решив, что зачарованный меч на дистанции будет менее опасным, он, Волдеморт, взлетел вверх, словно птица, собираясь швырнуть в голову Лонгботтома-старшего бомбарда Максима, заклинание, которое было слишком опасно использовать на короткой дистанции. И в этот момент он, Волдеморт, неожиданно ощутил ослепительную боль в коленях и закричал: «Гарри, Гарри, что случилось?» Над ним, подсвечивая себе люмосом, стояли испуганные Рон и Гермиона. Поттер ошалело помотал головой. Он инстинктивно попытался нащупать слетевшие очки, но тут же снова заорал благим матом. Ноги совсем не ощущались. Страх стать инвалидом лишил его способности мыслить здраво. Гарри прекрасно помнил последние события. Как в ступоре лежал на полу, уставившись на фонтанчики крови, бьющие из обрубков, которые еще секунду назад были его коленями. А потом ужасный удар в голову заставил его очнуться уже в своем теле. «Да чего ты так орешь?» – прошипел Рон раздраженно и протянул ему очки. «Что с тобой случилось, Гарри? У меня больше нет ног. Лонгботтом-старший отрубил», – прохрипел испуганно Поттер. «Черт, я не чувствую их. Понимаешь, Рон?» – выкрикнул он полузадушенным фальцетом. «Гарри Поттер!» – прорычала побагровевшая Гермиона. «Ты же в кресле заснул, идиот, вот и отлежал себе ноги. Это не повод так орать среди ночи». Возмущенная внезапной побудкой взлохмаченная девушка, больше не церемонясь, выпустила в него жалящее заклинание, и Гарри тут же ощутил, как зачесались пятки. Он почувствовал, что в икрах забегали мурашки от восстанавливающегося кровообращения, и едва не пустился в пляс от радости. Поттер подскочил с кресла и полез к друзьям обниматься, едва не навернувшись об пуфик, служивший Рону подушкой. К счастью, его успели поймать. Когда все трое немного успокоились, Гарри подробно рассказал Рону и Гермионе, как в очередной раз побывал в голове темного лорда. «Выходит, отец Невилла победил Волдеморта, и нам больше нечего бояться», — вычленила самое важное Гермиона. «А как же пророчество Трелани?» В душе Поттера, пьяного от радости, что все наконец-то закончилось, внезапно все оборвалось. «Крестражи», — выдохнул он с безнадежностью и схватился за голову. «У Волдеморта же остались еще крестражи. Ублюдок сможет возродиться с их помощью. Надо сообщить дам». Гарри с лязгом захлопнул рот, больно прикусив язык. От этого его последние слова прозвучали неразборчиво. Предплечье, казалось, ошпарило кипятком, и он вспомнил, как клялся бывшему директору не рассказывать, что тот жив. «Я говорю, нам нужно срочно отыскать остальные крестражи, чтобы не дать Волдеморту возродиться», — поправил себя Поттер, потирая предплечье. «И я думаю, скоро мы все узнаем из газет. Надо будет только зайти в дырявый котел, чтобы купить ежедневный пророк». В этот момент с лестницы раздался недовольный голос Кричера, а потом показался и сам старый домовик. «Противная мелкая сова принесла письмо мистеру Рональду Уизли», — буркнул недовольно эльф и кинул сверху конверт, продолжая спускаться. Удивленный Рон поймал полетевшее в его сторону письмо и тут же радостно заулыбался. «Это Перси прислал, только он так вычурно нашу фамилию выписывает на конверте», — пояснил Уизли. Однако по мере прочтения рыжая физиономия приятеля становилась все более мрачной. «Что там, Рон?» — хором выпалили Гарри и Гермиона, изнывая от любопытства. «Мама в Мунго. У нее сильное магическое истощение. Все наши сейчас там, с ней», — сказал Рон и принялся обуваться. «Мы идем с тобой», — безапелляционно отрезала Гермиона. «Если лорд Лонгботтом победил Волдеморта, то нам какое-то время точно ничего не угрожает». Они тут же начали собираться, но уже на выходе из особняка Гарри остановился и побледнел, захваченный внезапной мыслью. Он посмотрел на друзей и медленно произнес: «А что, если это был Керриган, а не отец Невилла? И кто это такой?» Развернулась к нему удивленная Гермиона. «Я уже где-то слышала эту фамилию краем уха». Гарри в двух словах рассказал друзьям о темном волшебнике, который, возможно, был слугой Волдеморта и скрывался под личиной Лонгботтома-старшего. Напомнил, что Керриган даже как-то приходил на Гримма в гости к Сириусу. Однако у Поттера не было никаких конкретных доказательств этой идеи, которые немедленно потребовало предъявить Гермиона. У Гарри были лишь доводы и предположения Альбуса Дамблдора, но он не мог рассказать об этом из-за данной клятвы. Поттер попытался объяснить ситуацию иносказательно, но, увидев на лицах друзей явное сомнение в его здравом уме, он окончательно замолчал. «Похоже, ты немного того, перенервничал», — протянул Рон, с тревогой глядя на него, и Гарри понял, что убедить друзей в своей точке зрения у него не получится. Он только безнадежно махнул рукой и зашагал вперед по улице, мысленно проклиная дурацкие магические клятвы. Гермиона и Рон догнали его через несколько минут и посоветовали не ложиться больше спать на полный желудок. По словам друзей, тогда и всякий бред в голову лезть не будет. Пройдя быстрым шагом по безлюдным улицам, через полчаса они решили, что сделали все возможное для сохранения тайны местоположения дома Блэков, и вызвали ночной рыцарь. На следующий день после неудачной попытки переворота, в полдень, Андромеда и Эдвард Танксы появились из камина в дырявом котле. Вместе с ними находилась понурая и вся какая-то взъерошенная нимфодора Тонкс. «Допрос в министерстве окончился для нас благополучно только потому, что Лонгботтом – человек широкой души и благородства. Фрэнк ценит полезных ему людей и не дает таких в обиду», — подумала Андромеда, на секунду притормаживая, чтобы поздороваться с хозяином кафе, а заодно поправить прическу. Когда утром такой миленький бобр патронус секретарши Лангбаттома принес ей сообщение, что Нимфадора попала в беду, Андромеда едва не лишилась чувств от страха за дочь. Наивная девочка оказалась втянута в секту маргиналов, что вчера днем вместе со своими вечными оппонентами устроили кровавую баню в Министерстве магии. Связавшись с Тедом, который пропадал в очередной командировке, они уже вдвоем отправились выручать Нимфадору, почти ни на что не надеясь. Однако верховный волшебник Визингамота принял их немедленно и тут же успокоил, сказав, что с дочерью все в относительном порядке. Спустя полчаса Нимфадору отпустили, взяв с той магическую клятву никогда больше не иметь дел с так называемым Орденом Феникса. Пока проходили следственные мероприятия, Фрэнк поведал им с мужем, во что же на самом деле вляпалась Нимфадора. Секта, которую ранее возглавлял покойный Альбус Дамблдор, была официально признана Визингамотом террористической организацией. Как оказалось, очень много их хороших знакомых давно были втянуты в деятельность запрещенного ордена и, под лозунгом «общее благо», годами совершали преступления против действующей власти. Фрэнк между делом признался, что во время Первой войны тоже попал под влияние Дамблдора и был одним из боевиков Ордена Феникса. Суд над всеми террористами был быстрым и жестоким, и если судьба пожирателей смерти Андромеду совсем не волновала, то про старых знакомых она слушала рассказ Фрэнка очень внимательно. Лорда Элфиаса тоже лишили статуса члена Визингамота и возможности посещать Лондон в ближайшие 200 лет. Фактически, как поняла Андромеда, маститого политика и старого друга Дамблдора отправили в бессрочную ссылку. Кингсли Шиклбалта, Гестию Джонса и Дедалуса Дингла приговорили к пожизненному заключению в Азкабане. Туда же, немного позже, отправили старую скрипку Арабеллу Фик. Следствие выяснило, что Джонс, Дингл и Фик под видом эвакуации выманили макгловскую семью родственников знаменитого Гарри Поттера из дома. После этого несчастных макглов доставили в мотель на окраине Лондона, где всех показательно убили. Естественно, все было обставлено так, будто с Дурслями расправились чистокровные волшебники. По словам Дедалуса Дингла, это было сделано специально, чтобы еще сильнее настроить юного Поттера против магической аристократии. История семьи Уизли оказалась еще страшнее. Допрашивая Артура, невыразимцы выяснили, что еще в Хогвартсе Уизли вместе с Молли Прюэтт признал Дамблдора своим сюзереном. В качестве ответной услуги великий светлый волшебник помог молодым людям пожениться, несмотря на противодействие обеих семей. Однако покойный Дамблдор так лихо извратил стандартную, в общем-то, клятву, что Уизли были вынуждены всю жизнь выполнять любой его каприз. По какой-то непонятной причине даже после смерти Дамблдора с Уизли не спала клятва, и рыжая семейка продолжила вынужденно участвовать в любой авантюре Ордена Феникса, рискуя как собственными жизнями, так и жизнями своих детей. К счастью для Уизли, вчера никто из них не появился в министерстве, несмотря на требования Шиклбалта. Артур предупредил Молли с помощью Патронуса, и та, оправдываясь свадьбой старшего сына, своей материнской волей запретила детям выполнять распоряжение Шиклбалта. Кингсли отправил нескольких человек поторопить церемонию, а матриарха Уизли за своеволие неумолимо настиг жесточайший откат, и сейчас целители боролись за ее жизнь в Мунго. Впрочем, как точно знала Андромеда, услуги медиков были оплачены из сейфа фонда, что еще сильнее заставляло ее испытывать благодарность к Лангбаттому. Тот всегда благоволил к рыжему семейству. Остальные члены Ордена Феникса, которых задержали в министерстве, получили различные тюремные сроки. Жаль только муж Нимфадоры погиб, наткнувшись на шальное проклятие, иначе Лангбаттом непременно спас бы Люпина от тюремного заключения, подумала огорченно Андромеда, перейдя следом за Тедом и дочерью на косую аллею. Она старалась идти быстрее, с вымученной улыбкой приветствуя знакомых волшебниц, которые то и дело встречались им по дороге. Внук еще не родился, а уже стал сиротой, с горечью подумала Андромеда, мысленно проклиная Дамблдора, Шиклбалта и особенно наставника Нимфадоры, Аластера Грюма. Всех троих она винила в том, что те втянули ее дочь в эту секту. Лангбаттом сообщил им стыдом, что по утверждению невыразнцев, на Нимфадору еще со школы оказывалось ментальное воздействие, которая заставляла дочь верить всему, о чем бы ни говорили Дамблдор и остальные мерзавцы. Была какая-то недосказанность в словах Лангбаттома, как чувствовало сердце Андромеда, но их покровитель сказал, что после смерти Люпина это уже несущественно. Тем не менее, вероятно, Для подстраховки Фрэнк вручил им портальный амулет, который переносил пострадавших прямиком в реанимационное отделение лечебницы Мунга. Ответив на приветствие сотрудников фонда, что работали в общем зале, она открыла дверь собственного кабинета и первой вошла внутрь. Вызывав секретаря, Андромеда попросила принести им перекусить, после чего уселась на диван рядом с мужем. «Пока все не закончится, Дора, тебе лучше уехать из Англии», — сказала она, кивком поблагодарив секретаря, принимая кружку с чаем. «Да, доченька», — согласно подтвердил Тед. «Я в мае купил нам дом в Калифорнии, благо мы давно уже можем себе позволить такие траты. Поживешь в Штатах, пока не родишь ребенка. С местным магическим анклавом я уже договорился, тебе помогут обустроиться. Я хочу в туалет», — процедила сквозь зубы Нимфодора, за все время разговора, даже не притронувшись к чаю. Танксы переглянулись, и Андромеда, кивнув, поднялась. «Пойдем, Дора, я покажу тебе, куда после ремонта перенесли туалеты. Не услышав привычного «не называй меня так, я просто Тонкс». Андромеда лишь вздохнула, искоса поглядывая на бледное сосредоточенное лицо Нимфодоры. Дорога к уборной прошла в тяжелом молчании. Дочь закрыла за собой дверь кабинки, а Андромеда, стоя у умывальников, снова погрузилась в свои мысли. Она вспомнила открытое лицо Лангбаттома и с теплотой подумала: «Мать магия, как же мне повезло встретить его тогда. Если бы не Фрэнк, я до сих пор работала бы в регистратуре Мунга, а мой Тед не смог бы так уверенно себя чувствовать в волшебном мире. И что самое важное, наша Нимфодора не окажется в Азкабане, как все остальные боевики, а иначе о внуках можно было бы только мечтать». Внезапно Андромеда ощутила за дверью кабинки, где находилась дочь, еле слышимый на грани зов о помощи, больше похожий на крик ребенка. Сердце полоснуло болью, и Андромеда, не сомневаясь, рявкнула, направив палочку на защелку. Аллахомора. За дверью было страшное. С перерезанным горлом на унитазе сидела, откинувшись, ее дочь. Откуда взялись силы, Андромеда не знала. Она мгновенно остановила заклинанием бегущую кровь и подняла Нимфодору на руки. Перехватив дочь поудобнее, Андромеда зубами дернула цепочку портала и уже через секунду была в Мунга. Когда через полчаса Гиппократ Смитвик вышел из реанимации и, устало отдуваясь, опустился на кресло рядом с ней и успевшим примчаться Тедом, она дождалась заветных слов целителя, что с Нимфодорой будет все в порядке, а потом облегченно заплакала, чувствуя, как разжимается ледяная пружина в душе.